Глава 36. Вероника. «Боже, да чего же мерзко! Просто невозможно!» Мысли распорядителя были для меня как на ладони. Он презирал меня до глубины души, ненавидел за то, что якобы по моей вине Александр его выгнал. Да уж, спасибо дракону, передавшему мне силу, удружил не на шутку. Порой лучше не знать, что творится в чужой голове. Вернувшись в комнату, я скинула перепачканное платье и сразу начала смывать с себя речную грязь. Хотелось отмыться не только от нее, но и еще от всех этих ненавидящих взглядов, от предложения Александра, от крови погибшего. Я набрала ванну, не пожалев предложенных благовоний, пены и соли, улеглась и шумно выдохнула. Женька запрыгнул на край умывальника, улегся и с интересом за мной наблюдал. Я даже невольно улыбнулась, насколько же он стал красивым и забавным. Но все-таки нужно забирать его и идти на поиски королевы. Пусть отправляет меня домой. Или уже дождаться конца отбора. Услышала тихий хруст и взглянула на браслет, что подарил Александр. Камни начали лопаться один за другим. Едва подумала о том, что неплохо бы защититься при помощи магии, как меня окутало легкое свечение, и все неприятные ощущения вмиг исчезли. Вода в ванной закипела в буквальном смысле слова. Боже, я едва не сварилась заживо! Выскочила, чуть не убилась, поехав мокрыми ногами по полу. Спасибо тому дракону. Как там его фамилия? Ханоэ. Нужно хоть что-то о нем узнать. Вышла в комнату, чувствуя, как от страха колотится сердце. Плюхнулась на кровати и разревелась. Женька прискакал следом, потоптался по мне, и я вдруг отчетливо почувствовала его переживания. Только ради него, чтобы малыш не боялся, взяла себя в руки в переносном смысле, а его в прямом. Прижала, погладила, убаюкала. Осторожно уложила бельчонка на подушку, а сама пошла одеваться. Выбрала скромное вишневое платье, украшенное тонким кружевом. Достала из шкафа и замерла, почувствовав от него какую-то непонятную угрозу. «Да что же это такое, а? Кажется, кто-то основательно решил от меня избавиться. Еще понять бы, кто именно». В дверь постучали. «Вероника, ты на ужин пойдешь?» — донесся до меня голос Кэти. Я завернулась в простыню, открыла дверь и затащила ее в комнату. «Меня чуть не сварили заживо, а еще мне кажется, что что-то сделали с платьями». «Можно тебя попросить как-то посмотреть на них? Ну, ты же драконица, владеешь магией?» — спросила со вздохом. «Ого!» — сестра князя округлила глаза и, нахмурив брови, озвучила. «Мы должны немедленно рассказать об этом Александру. Твой брат предложил мне сегодня место любовницы рядом с ним. Единственное, чего я сейчас хочу, это чтобы скорее закончился проклятый отбор, чтобы свалить в туман». Даже кулаки сжала от бессильной злобы. «Ничего себе!» Кэтрин плюхнулась в кресло и захлопала на меня ресницами. «Он вообще с ума с этой женитьбой сошел, что ли?» «Не знаю», — покачала головой и решила поэкспериментировать. Сосредоточилась на лице девушки и попыталась уловить ее мысли. «Ох, как же они мне понравились!» Кэти сейчас думала о том, как бы щелкнуть брата по носу и спустить с небес на землю. Ей, равно так же, как и мне, не нравилась Ириада. Более того, сестра князя подозревала, что девушка действовала нечестно. Я вздохнула и решительно озвучила. «Я слышу твои мысли. Я тоже не верю ей». Казалось, что смотреть на меня еще более удивленно девушка не смогла бы, но у нее получилось. «Как?» Ошарашенно пробормотала. «Подожди. Дракон, которого ты нашла? Ролар Ханоэ. Это их родовая магия. Ты что-то говорила про это? Он передал тебе свой дар?» Кэти выглядела настолько пораженно, словно подобное произошло впервые. И даже думала об этом. Он сказал беречь силу его рода, и только благодаря ей я не сварилась. Тот, кто сделал это, точно знал о браслете, Кэти. «Не говори никому о случившемся. Не поверят. А если поверят, станут ненавидеть еще больше. И Александру не будем говорить. Обойдется, эгоист несчастный. Нужно что-то придумать понадежнее этого браслета». «Я вообще ничего о магии не знаю», — потерла лицо руками и вздохнула. «Не переживай. Главное, держи эмоции под контролем. А я буду потихоньку тебя учить. Сейчас принесу тебе одно из своих платьев. Оденешься, и после ужина пойдем ко мне. Объясню тебе, как пользоваться силой», — тараторила она, не переставая. «Вот же птичка-говорун. Все-таки хорошая девушка, и самое главное, я могу на нее положиться». Кэти вскочила, вылетела из комнаты и уже через пару минут вернулась с роскошным бирюзовым платьем. Тончайший шелк струился водопадом по юбке из плотной ткани, расшитой серебряными нитями. Жемчуг украшал неглубокое декольте, а тонкий поясок подчеркивал талию. «Надевай, это мамина!» «Оно восхитительно! Не жалко?» — спросила, проведя рукой по невероятно мягкой ткани. «Ну, маме оно давно не нужно, мне великовато, а тебе пригодится!» Заявила она и отобрала у меня простыню, которой я до сих пор прикрывалась. «Давай, очаруем этого героя-любовника еще сильнее. Уж лучше ты будешь моей невесткой, чем эта виверна плоскохвостая». Я вздохнула, задумавшись, хочу ли становиться женой Александра, и покачала головой. «Хочу. Как это ни странно. Хочу, вопреки всему». Невольно вспомнились его руки, скользившие по моему телу, горячее дыхание, вкус его губ. Несмотря на поведение мужчины, меня словно магнитом тянуло к нему. Да, я хотела бы быть с ним, только вот было во всем этом одно «но». Он видел во мне только любовницу».